Я несколько нарушил свой первоначальный план, и вместо того, чтобы на другой день топать прямиком к Дону, решил позвонить ему. Для этого мне пришлось зайти на автовокзале в провонявшую мочой грязную будку, предварительно тщательно изучив свою физиономию в большом витринном стекле. Я смотрел по видяшнику, что так делают опытные гангстеры или агенты спецслужб, желая убедиться, что у них никто не висит на хвосте. Еще раньше я дал круг на кольцевом трамвае, вышел на две остановки раньше и доплелся до автовокзала пешком, периодически ныряя в попадавшиеся на пути проходные дворы, чтобы, затаившись на несколько секунд, вдруг высунуть один глаз на улицу, нет ли хвоста. Хвоста, естественно, не было. Какой хвост? Нужно было иметь самонадеянность осла, чтобы предположить, что все уже стало достоянием соответствующих органов или людей корпорации, и меня ведут. Я на осла не похож. По крайней мере, так хочется думать. Но это чувство новизны ситуации, как ни странно, стало мне нравиться. Приятно щекотало нервы ощущение опасности, сознание того, что я, наконец, сам себя перевел в ту категорию, которой больше всего соответствовал, категорию универсального солдата, способного выполнить любую задачу, недоступную простому среднестатистическому исполнителю. Кроме того, я давно не бывал в неординарных ситуациях, в таких, когда кровь щедро снабжается адреналином, весь организм работает на пределе своих возможностей, показывая чудеса, которые, опять же, среднестатистическому человеку просто недоступны. Согласитесь, что ситуация, в которой тебе ничего хорошего не следует ждать, либо законная расправа, либо незаконная, очень возбуждает. Еще одна мысль приятно ласкала мое сознание, отодвинув все нехорошие мысли в самый дальний угол. Совсем скоро, возможно, через полчаса, я получу такую сумму, которую мне на офицерской должности не заработать в течение 3-4 лет, может и больше. Кто знает, во сколько Дон оценит оказанную ему мной услугу. Я шел, размышляя о награде, и усмехался. Внезапно подумал, сколько бы мне пришлось пахать в армии, чтобы получить те бабки, которые я имею сейчас, практически не напрягаясь. Если учесть индексацию, что-то около 4 месяца к 1. То есть бабки, которые я сейчас получаю за 4 недели, у нас платят понедельно, в армии я бы получил за 4 месяца. Во! 4 месяца дурацкой службы, во время которой тебя могут убить или искалечить, оскорбить или унизить, засадить за решетку или подставить твоих близких. А ты тяни лямку, потому что офицер, и никто не поинтересуется, можешь ты ее, эту самую лямку, тянуть. Или как? И есть ли у тебя все, чтобы ты делал это как надо? Нормально? Хотя, мне кажется, любой хозяин заботится о том, что имеет. Периодически проверяет, например, в каком состоянии находится его автомобиль или лошадь, чистит, снабжает всем необходимым. А не делай он этого, его авто не двинется с места, а лошадь просто сдохнет. Вот с такими соображениями я, как уже сообщал раньше, забрался в обделанную будку и набрал номер своего патрона. Трубку сняла его очередная пассия Наташка. Я толком не знаю, какова степень серьезности их отношений, однако могу с уверенностью сказать, что она ему не просто забава, как было до того. Слишком долго она сумела продержаться в этом доме, где дамы ее категории, как правило, проводили не более нескольких ночей, с перерывом в неделю, а иногда и больше. Услышав меня, она сразу же поинтересовалась, где я нахожусь и почему так долго не был. Прибавив металла в голосе, я потребовал Дона. Не люблю, когда женщины ее типа пытаются диктовать свои условия. С того конца провода не доносилось ни звука. Должно быть, она сразу надулась. Я живо представил себе, как это выглядит, и внутренне обрадовался. Иногда испытываю злорадство, грешен. Через пару минут на том конце провода возник Дон. Что-то не так. Он был краток, как всегда в таких случаях. Я выдержал паузу и сказал как можно солиднее. Надо поговорить. Приезжай к скверу героев революции. Желательно побыстрее. Только будь один, лады? Видимо, Дона мое предложение несколько озадачило, если только его вообще что-то может озадачить. Он многозначительно хмыкнул и спросил: «Так что случилось? Объясни толком». Я не дал договорить, жестко отрезал. Я все сказал. «Приедешь? Поговорим. Только приезжай один». И повесил трубку. Постояв некоторое время возле будки, я соображал, не перегнул ли в разговоре с Доном. Уж больно кратко все получилось, как будто оборвал. Ну да ладно, победителей не судят.